Глава 52. Иван заехал за Асей около 3 часов. Злой, голодный. Она предложила пообедать в больничном буфете, но Иван предпочел более вредную пищу. «Я тут неподалеку видел какое-то кафе. Давай заедем». По дороге Ася рассказала все, что узнала от Мельниковой. Пока она рассказывала, рыбак все больше и больше мрачнел. «Звоним Кристине», — сказал он, когда Ася договорила. Та ответила после первого же гудка. «Есть новости о Лебедеве?» — спросил Иван. «Пока нет. Ситуация такая. Экспертиза показала, что Марс умерла именно от препарата, который содержался в капсулах с витаминами», — сказал Иван. По словам Мельниковой, их присылал человек, который снимал у Марс квартиру. Квартира находится в Москве, на Тверской. Понимаю, что без Федора это сложно, но напрягитесь, пожалуйста, сами. Напрягите Щедрого. Ариадна Марс, Вера Ивановна Афанасьева, Марина Ивановна Афанасьева. Квартира зарегистрирована на кого-то из этих трех. Я думаю, Федька вычислил адрес и попёрся именно туда. Если этот человек действительно прислал Марс отравленные витамины, Федору может угрожать опасность. Иван нажал на кнопку отбоя, посмотрел на притихшую Асю. «Что-то мне расхотелось есть. Поехали, что ли, к Ермолаевым?» Ночью Ася долго не могла заснуть. Тревога за Федора не давала сомкнуть глаз. Несколько раз она проверяла, нет ли на телефоне пропущенных звонков. Конечно, такого быть не может, но вдруг Кристина или Федор звонили, а она не услышала. Иван тоже не спал. «Но почему он такой придурок?» Пробормотал он сквозь зубы. «Пусть только найдется, я его убью». «Хоть бы нашелся», — пробормотала Ася. «Хоть бы нашелся». Она соскользнула в сон, даже не заметив этого, и проснулась от телефонного звонка. Звонили Ивану. «Да», — ответил тот, а потом удивленно переспросил. «Да?» И еще более удивленно протянул. «Да ну!» «Что, что?» — подскочила Ася. Иван поднес палец к губам. «Момент», — и сказал в трубку. «Приезжай, жду». «Кто это? Что с Федором?» «Это Крылов. Про Федора он не знает. Получен результат теста ДНК». «И как? Новиков?» «Да подожди ты!» — жестом попытался остановить подругу Иван. «А почему лаборатория сообщила Крылову? Ведь тест заказывал Глеб». «Потому что, нетерпеливая ты моя, лаборатория утром загрузила результат теста в единую базу генетической информации, и оказалось, что ДНК трупа там уже есть». Тут Иван сделал паузу. «И это не Новиков». «А кто?» «Ваня, ну почему из тебя каждое слово нужно вытягивать?» «Это Сахатый. Его ДНК содержится в базе как бывшего сотрудника МВД». «Сахатый? Но он же сдал дом Новикова Алексею». «Разумеется, он это сделал до того, как был убит». «Наверное», — согласилась Ася. «Надо позвонить Кристине». У Кристины на экране ноутбука вид был совсем больной. «Что у вас?» — спросила она. «А у вас?» — вопросом на вопрос ответила Ася. «Пока ничего». Кристина закусила губу. Ася почувствовала, что та сейчас заплачет. Иван рассказал о результатах теста ДНК. «А почему тогда на нем был шарф Новикова? И на основании чего Антонина опознала труп отца? Почему сказала, что он ей не родной, хотя мы прочитали рассказ Новикова?» «Я могу ответить только на третий вопрос», — сказал Иван. Новиков и сам мог не знать, что Антонина его не родная дочь. «Иногда такое случается. Можно, конечно, спросить у его бывшей жены, но лучше прижать к ногтю эту сладкую парочку, Эдичку и Антонину, чем я сейчас и планирую заняться. Пошли, Ася. Ты только нам сразу сообщи, если что-нибудь станет известно о Федоре», — попросила Ася. «Обижаешь», — ответила Кристина. «Включи диктофон», — скомандовал рыбак, когда они спускались по лестнице. Эдичка сидел в столовой и намазывал масло на тост. Иван с шумом развернул стул, уселся на него верхом. «Рассказывай». «Что?» От неожиданности Эдуард уронил бутерброд, и тот, как и положено, шмякнулся маслом вниз. «Что рассказывать? Зачем вы все это устроили?» «Что это? Ты прекрасно знаешь. Снотворное, сень, шарф, труп. Нам все известно». «Вы же понимаете», — поплыл Эдичка. «Труп Сергея Егорыча когда еще найдут? а дела на фирме нужно кому-то решать. Ну, вот мы посовещались. Шарф связала продавщица с рынка. Мы ей заказали, деньги заплатили. В морг передали, тоже заплатили. Покрывало вонючее из комнаты Марс забрали, чтобы нитки нельзя было сравнить. А снотворное сначала хотели подсыпать только ей, но все толклись в столовой, и ничего не получалось. Тогда Тося насыпала в чайник. Да оно безобидное было, как валерьянка. Не могла Марс от него умереть. Нас же отпустили. Под подписку о невыезде, но отпустили. «Записала?» — спросила Ивану Аси. Она кивнула. «Теперь выключай». «А ты?» — рыбак употребил слово из табуированной лексики. «Даже не надейся. Отпустить-то отпустили, но я сделаю так, чтобы вас закрыли и надолго. И позабочусь, чтобы лично ты в камере не скучал. С бабами я не воюю, жену твою трогать не стану. А ты, тварь, готовься». «Да я... Это все она и теща. Теще нужно с новым мужем куда-то ехать, а она до похорон не может». Эдичка вскочил и попятился к двери. «И чтобы я тебя здесь больше не видел. Сиди в своей комнате и носа не высовывай, понял?» — прогрохотал Иван. В ответ раздался хлопок входной двери. «Вань, остынь, он уже ушел», — сказала Ася, поднимая с пола хлеб, который обронил Эдуард. «Хочется кофе. Сейчас налью. Тут этот гад себе набодяжил. Нам с тобой хватит». Ася посмотрела на Ивана. На щеках щетина, под глазами синяки, волосы на затылке примяты подушкой. Ночью встретишь — испугаешься, а ведь роднее человека у нее нет. Внезапно в голове всплыли слова Мельниковой. «Не надо бояться этого слова. Говори его хотя бы иногда. Вот увидишь, как изменится мир вокруг». «Держи». Иван поставил перед ней кружку, и Ася заметила, что он выбрал самую красивую, с розочкой и резным орнаментом. «Спасибо». Она обвела его руку пальцами и добавила едва слышно: «Любимый». Иван замер, посмотрел на нее удивленно. «Ася?» Ее телефон взорвался трелями. «Кристина?» — закричала Ася. «Что, говори?» В трубке раздавались приглушенные всхлипывания. «Что ты молчишь? Говори!» «Ася, это Тимур», — раздался в трубке голос Молчанова. «Федор нашелся. Он жив. Мы сейчас выезжаем к нему. Кристина перезвонит через пару минут, хорошо?» Ася плакала. Слезы текли по лицу бесконечным потоком. Иван сначала пытался остановить их с помощью салфетки, но потом плюнул на это безнадежное дело, просто сидел рядом, держа ее за руку, и ждал. Телефон снова зазвонил. «Поставь на громкую», — попросил Иван. «Ася, это я», — зазвучал в столовой голос Кристины. Федора нашли на Лосином острове. Девушка с собакой гуляла, и та почувствовала. Его кто-то избил и выбросил во враг, думал, умрет. А он оказался живучим, наш Федор. «Давай его уволим», — предложил Иван. «Обязательно», — согласилась Кристина. «Пусть только выкарабкается. Пока он на больничном, мы по закону не имеем права это сделать». «Вы оба что, с ума сошли?» — закричала Ася. «Как это уволить?» «Ася, они шутят», — раздался в трубке голос Молчанова. «Хороши шуточки. А как же офис?» Попросили Михайловых обзвонить клиентов и предупредить, что какое-то время мы работаем только удаленно. Офис закрыт. Настю оставили на попечение воспитательницы. Понятно, ребенок обидится, но мы постараемся все компенсировать. Ася, размазывая слезы по щекам, смотрела на Ивана, а он на нее. Глаза красные, нос распух. «Какая же она...» «Не плачь, родная, не плачь, любимая. Все будет хорошо». По телу растеклось приятное тепло. Пусть Марс не была ясновидящей, и Асе не передался ее дар, но сейчас, когда ее рука лежит в руке Ивана, теплый и надежный, она знала, все будет хорошо. Ася набрала в корзинку разнообразной еды из холодильника, и они поднялись в свою комнату. «Давай позвоним Щедрому», — предложила она. «Он точнее скажет, что случилось». Майор, в отличие от Кристины и Молчанова, не был настроен столь оптимистично. «Не знаю, зачем они поехали к нему», — сказал он. «Лебедев ваш в искусственной коме. У него сильное переохлаждение, воспаление легких. Сотрясение мозга, перелом ребер. В общем, досталось нашему Федьке. В следующий раз не будет лезть куда не надо. Мы же почти вычислили этого мужика, а теперь он пустился в бега. Но от нас никуда не денется. Уже объявлен план-перехват, его задержание — дело времени. Машинка у него не из мощных, от нас не уйдет. «Что за машина?» — спросил рыбак, вспоминая последнюю гонку Форда по горному серпантину. «Лада Гранта. Может, и цвет знаешь. Темно-серая». «Слушай, Геннадич, не в службу, а в дружбу. Мне нужно пробить адрес и телефон дочери Павла Воронцова. Зовут ее Наташа, живет, скорее всего, в Москве. Сам Воронцов, капитан третьего ранга, умер года два назад. У него осталась дочь, это самая Наташа, и жена Олимпиада. Поможешь? Я бы не просил, Федьке поручил бы, но, сам понимаешь, от него еще долго толку не будет. С меня ясное дело пиво». «Ну ничего себе у тебя задание». «Ладно, попробую поискать». «Попробуй, попробуй».